Глава 11. Вика попятилась назад, ее лицо исказилось от ужаса. «Аня, ну как? Откуда у тебя деньги на все это?» «Ах, Викуся!» — протянула я, делая шаг вперед. «Неужели ты до сих пор не поняла? Эти деньги всегда были моими. И компания Wellness Development Group тоже была создана мной. Спасибо тебе, Дима, что не побоялся рискнуть и по полной вложиться в мой проект», — ехидно заметила я. Кое-кто из сидевших в зале гостей, понимающе заулыбался. Дима же, схватившись за спинку стула, чтобы не упасть, выпалил. «Неужели это правда? И ты хозяйка Wellness Development Group?» — прохрипел он, покраснев как рак. «Да, я». Я тихо, но торжествующе рассмеялась. «И знаешь, что самое прекрасное и приятное, Димочка? Ты сам отдал мне все свои деньги. 150 миллионов рублей. Каждая копеечка теперь принадлежит мне. Точнее, ты вернул мне все тобой у меня украденное». После этих слов в зале воцарилась звенящая тишина. Приглашенные с живым любопытством наблюдали за разворачивающейся драмой. Многие из них не понимали до конца, что происходит, но чувствовали, что будет жутко интересно. «Позвольте я расскажу всем, какие замечательные люди среди нас присутствуют», — продолжила я, поворачиваясь к столикам. «Дорогие мои друзья, многие из вас знают моего супруга, но я бы хотела представить его вам заново. Ведь, как оказалось, я и сама не ведала, с каким подонком живу. Итак, мой бывший муж Дмитрий Волков — изменник, вор, моральный урод, а еще почти убийца». По помещению прошел гул удивления. «Виктория Новикова — моя двоюродная сестра и его любовница. Не знаю, как давно они вместе, но точно не меньше года. Дмитрий украл у меня более 100 миллионов рублей, а Виктория получала зарплату директора по маркетингу за работу, которую никогда не выполняла. По большей части еще и потому, что некомпетентна в подобных вопросах». «Это неправда!» — завизжала Вика. «Аня, ты с ума сошла!» «Неправда?» — я достала из сумки папку. «А вот и доказательства. Банковские выписки, записи телефонных разговоров, показания свидетелей. Все задокументировано. И самое интересное, эти материалы уже попали в прокуратуру. Буквально сегодня утром». Дима рухнул на стул, лицо его стало серо-землистым. «Анна, пожалуйста, мы можем все обсудить». «Обсудить?» — я зло прищурилась. «С тобой мне обсуждать нечего. Ты толкнул меня в пропасть. Знаешь, что я почувствовала, когда мне сказали, что, возможно, цитирую, вы никогда не будете ходить? Я несколько месяцев восстанавливалась. Я жаждала встать на ноги и отомстить. Я долго и тщательно обдумывала все, что сделаю с тобой». Резко повернувшись, выстрелила словами в Вику. «А тебе, дорогая, хоть на секунду было стыдно за свое лицемерие? Когда ты лживо утешала меня после смерти папы, а сама в это время спала с моим мужем?» «Аня, это была любовь!» пролепетала Вика, то краснее, то бледнее. Ее голос звучал жалко и неубедительно. «Любовь к деньгам», — отрезала я. «Ты всегда завидовала мне, сестра, моему положению, наследству, и решила взять все обманом. Воровка и интриганка. Я все сказала. Думаю, больше нет смысла вас задерживать. Убирайтесь прочь». Дима с трудом встал, пошатнулся. «Анна, умоляю, у меня завтра встреча с Крестовским. Если я не верну ему долг, он убьет меня». «Крестовский?» — я наигранно удивилась. «А, известный ростовщик. Выходит, ты занял 30 миллионов у криминального авторитета? Умно, ничего не скажешь», — криво усмехнулась я. «Да, Анюта, пощади», — перешел на шепот бывший муженек. Я сделала паузу. Долго смотрела в его серое, осунувшееся лицо. «Окей, у меня есть предложение», — кивнула я, якобы сжалившись над ним. В его глазах мелькнула отчаянная надежда. «Какое?» «Завтра ты идешь к нотариусу. Переоформишь черную воду обратно на меня, добровольно. Я могла бы все это отсудить, но это хлопотно. А в обмен на это я закрываю твой долг Крестовскому. А потом? А потом ты идешь в полицию. Они тебя и так пригласят, но ты сходи туда сам, с повинной. Распишись во всех своих грехах. За хищение 100 миллионов тебе дадут лет 7. Но ты останешься жив. Вика всхлипнула. «Что будет со мной?» «Тебе повезло больше», — холодно сказала я. «Как соучастница, скорее всего, дадут условный срок. Но ты вернешь каждую копейку незаконно полученной зарплаты плюс штрафы. И, конечно, работу в индустрии красоты тебе больше не найти. Кому нужно лицо бренда с судимостью?» «Мне нечем платить», — зарыдала Вика. «Продашь квартиру, машину, украшения. Все, что Дима покупал тебе, на мои деньги. А если не хватит, устроишься куда-нибудь и заработаешь». Вскоре Дима и Вика ушли, сломленные и уничтоженные. Остались только приглашенные, а среди них важные для меня люди, согласившиеся помочь в темный час моей жизни. Максим, Игорь Константинович, Николай Романович. «Анна Сергеевна», — поднял бокал адвокат, — «вы восстановили справедливость. Ваш отец был бы горд». «Спасибо, Игорь Константинович. Спасибо всем, кто помог мне пройти этот путь». Далее вечер набрал обороты. Мы шутили, слушали выступления артистов, ели и пили. Я ощущала свободу, настоящую, ни с чем не сравнимую, будто сбросила цепи. И сорвалось свободное плавание. Впереди меня ждал океан возможностей, и я не собиралась их упускать. В конце вечера, когда почти все гости разошлись, Макс подошел ко мне и негромко спросил. «Анна, а что теперь? Что дальше?» «Если ты про Wellness Development Group, то ее нет и не будет. Зачем мне эта пустышка? Да и финансово весьма рискованно. Wellness Development Group известна лишь благодаря грамотно проведенной рекламной кампании. Я же, как и планировала, верну компанию отца, восстановлю привычный ритм работы, приглашу всех уволенных Димой сотрудников». Я улыбнулась. «А еще я хочу пригласить тебя на ужин и на должность моего заместителя». Максим вдруг улыбнулся, сверкнув ямочками на щеках, и, галантно предложив руку, ответил. «С удовольствием. Соглашусь на оба предложения». «Тогда по рукам», — рассмеялась я. «Кстати, а не хочешь прогуляться? Провожу тебя до дома», — вдруг спросил Макс. «Да, с удовольствием. После такого насыщенного вечера мне просто необходимо подышать свежим воздухом». Не стала отказываться я. «Отлично!» — Максим галантно подал мне пальто. Вышли из отеля на улицу. Ночная Москва сверкала огнями, воздух был прохладным и свежим. Мы медленно шли по Тверской, и я чувствовала необыкновенное умиротворение. «Знаешь», — сказал Максим, когда мы остановились на светофоре, «в последнее время я все чаще думаю о наших студенческих годах. Помнишь, как ты каждое утро находила на своей парте цветы?» Я резко повернулась к нему. «Это был ты!» — выдохнула я, широко раскрыв глаза. «Серьезно?» Максим смущенно кивнул, покраснев, как школьник. «Да, это был я. Каждое утро срывал их в парке или на клумбах возле общежития. Иногда покупал на последние деньги со стипендии». «Боже мой!» — я остановилась посреди тротуара. «Я так долго гадала, кто это может быть, опрашивала всех одногруппников, думала, что у меня есть тайный поклонник». «Он у тебя и был», — тихо улыбнулся Максим. «Просто очень трусливый. Я каждый день собирался подойти к тебе, заговорить, пригласить в кино. Но ты была такой красивой, недосягаемой. А я — обычный ботаник в очках, который боится собственной тени». Мы продолжили идти, и я внимательно слушала его рассказ. После университета родители настояли на переезде в другой город. «Говорили, что там больше перспектив для карьеры», — продолжал Максим. «Твой номер телефона у меня был, но я так ни разу и не решился тебе написать». А когда через год приехал в Москву по делам и решил тебя найти, узнал, что ты вышла замуж. Тогда я решил, что лучше не лезть в чужую жизнь, и полностью погрузился в работу. «И как же ты оказался в Германии?» — спросила я, зачарованно слушая его историю. «Мне, выходит, только что признались во влюбленности? Просто не верится!» Через 3 года получил предложение от международной компании. Подумал, что смена обстановки пойдет мне на пользу и к тому же даст хороший толчок к карьере. Работал, рос как специалист и даже стал смелее в отношениях с женщинами, которые нравятся, — многозначительно добавил он. Впрочем, забыть тебя так и не смог. Мы дошли до моего дома и остановились у подъезда. Я не сразу узнал тебя тогда в Wellness Development Group из-за грима, но, присмотревшись и услышав голос, а когда ты рассказывала про Диму, я был готов на все, лишь бы помочь тебе восстановить справедливость. «Получается, судьба решила все за нас», — тихо заключила я. «Если бы не предательство бывшего, мы бы никогда не встретились снова». «Возможно». Максим взял мою руку, мягко сжал ладонь. «Но я верю, что мы бы все равно нашли друг друга, рано или поздно». Я посмотрела на наши сплетенные пальцы и почувствовала, как что-то теплое разливается в груди. Впервые за много лет это было не чувство мести или злости, а что-то светлое и настоящее. «Спасибо тебе, Макс, за все, за помощь, за верность, за то, что ты был рядом». «Спасибо тебе за то, что доверилась и позволила помочь», — негромко ответил он, глядя мне в глаза. Мы стояли в свете фонаря, держась за руки, и я понимала, что это действительно новое начало. Не просто восстановление справедливости, не просто возвращение украденного, а настоящая новая жизнь. «Увидимся завтра», — спросил Макс. «Обязательно. У нас же много работы. Черная вода должна стать номером 1 не только в нашей стране, но и за рубежом», — улыбнулась я. «И про ужин не забудь», — подмигнул он. «Не забуду», — рассмеялась я и направилась к подъезду. Поднимаясь по лестнице, я все еще улыбалась. Те самые цветы на парте. Кто бы мог подумать? Жизнь действительно умеет преподносить сюрпризы. И не только неприятные, но и прекрасные.